утекай. В подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры спят. Остались только мы на растерзание, парочка простых и молодых ребят. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, утекай. Утекай, он порежет меня на меха, и граница потеряет контроль. Руку ниже бедра, он как стол, смотрит щелочку штор на отряд. Остались только мы на растерзание, парочка простых и молодых ребят. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай. Ну, так вот, утекай. Песня старая, всем известная. И для меня как-то обозначающая некий феномен, которому какого-то общего, единого названия у нас до сих пор не выбрали. И, наверное, не случайно. Во всяком случае, молодые представители, испытывающие те проблемы или не проблемы, о которых мне хотелось поговорить сегодня, с удовольствием откликаются на имя социофобов и цитируют этот диагноз с гордостью. И уж во всяком случае, социофоб – это в том числе название популярного раздела в сети ВКонтакте, в социальной, и создал этот раздел «Некий человек без прошлого». Так он сам себя называет в 2011 году, и стал этот раздел чрезвычайно популярным. И вот могу почитать несколько популярных цитат. «Одиночество – это когда тебе никто не нужен, кроме книг и музыки в наушниках. Конец цитаты. Вот еще. «Моя дверь закрыта для всех. Я один со своими мыслями, я один в своем мире. Мое хобби – ставить лайки самому себе. Все равно больше никто не нажмет, а так хоть создается впечатление, что кто-то заходит на мою страницу, что я кому-то интересен и нужен. Кино, дискотека, бар, я далек от этого. Мой мир ограничен 4 стенами и 3 предметами: стол, стул, компьютер. Ну и, конечно, моя слабость в том, что иногда хочется прильнуть к любимой девушке, но я понимаю, что у меня ее нет и никогда не будет». Молодые люди обоего пола, и сейчас их тысячи и тысячи, и число их угрожающе растет, на мой взгляд, с каждым годом. Проблема социофобов или хикки, от японского понятия хикамори. Вообще, японцы считают это своей чисто национальной бедой или проблемой, но еще проблемой Южной Кореи, связанной с традиционной перенаселенностью городов, и считают эту проблему отказом молодых людей от всякой социальной жизни, отказа от любых форм общения, кроме общения в интернете. И свойством богатых семей, ну, тех семей, которые могут молодых людей содержать. Но проблема заключается в том, что в России, как раз в России, ввиду резкого отличия экономической обстановки в нашей стране от Японии, оказывается, все наоборот. Потому что касается эта проблема, отказ молодых людей выходить на работу, самостоятельно жить, самостоятельно как-то зарабатывать себе на жилье, платить за квартиру. В общем, отказ от всякой самореализации, он как раз у нас связан с бедными семьями. У нас получается все наоборот, что обеспеченные классы, они в общем состоянии привлечь своего необщительного отрока к труду благодаря своим связям. Ну или деньгам, сами понимаете. А бедные семьи могут только самостимуляцией заниматься. То есть призывать к морали, к пониманию, которому сами же научить, в общем, не смогли. И в результате у нас большинство хики, так они чаще называют себя в интернете, это дети небогатых семей. Ну, по крайней мере, давайте скажем так, рядовых. Поскольку их драгоценные, часто единственные детишки, настолько дороги для них, что мы, родители, позволяем собой легко оперировать. И дети остаются с удовольствием дома, фактически отказываясь взрослеть. Оправдывают они все это страхом. Вообще-то социофобия – это иррациональный страх исполнять любые общественные действия. Начиналось это понятие как страх публичных выступлений в первую очередь. Но к нему добавилось и представление о страхе по отношению к действиям, которые сопровождаются вниманием со стороны посторонних людей. Ну, например, боязнь находиться на улице, где на тебя могут посмотреть, невозможность заниматься чем-то в большом офисном помещении, потому что за тобой тебя кто-то может видеть, и так далее, и так далее, и тому подобное. Так вот, сегодня я хотел обратиться к коллективному разуму наших радиослушателей и спросить, откуда все это берется? Не с психиатрической точки зрения, а с самой, что ни на есть, житейской. Почему молодые, полные сил люди не хотят выходить из дома, не хотят отделяться, сепарироваться, есть такое умное слово, из своей семьи, от родителей, а предпочитают оставаться у них за спинами? И почему это все приобретает настолько массовый характер? Хотя, ну, вот видите, «Утекай», как песня, существует давно. Ну, в конце концов, знаменитые строфы Омара Хайяма, ставшие почти лозунгом социофобов. Помните этот рубай, эти рубаи? «Прославься в городе, возбудишь озлобление, а домоседом стань, возбудишь подозрение. Не лучше ли тебе, хотя б ты хызрым был, ни с кем не знаться, жить всегда в уединении?» Так писал Омар Хайям уж существенно больше 2000 лет тому назад. Обращаясь к нам с риторическим вопросом, этот вопрос сегодня к вам. 495-956-1514. Но почему же все-таки? Что происходит с нами? Почему молодые люди боятся выходить на улицу? Ну, вот еще одно абсолютно классическое и горячо любимое стихотворение о социофобии. Не выходи из комнаты. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шипку? За дверью бессмысленно все, особенно воск во счастье, только в уборную. и сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотор, потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком. А если войдет живая, пасть разевая, выгони не раздевая. Не выходи из комнаты, считай, что тебя продумал, что интереснее на свете стены и стула. Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером, таким же, каким ты был, тем более изувеченным. О, не выходи из комнаты, танцуй, поймав босоногу, в пальцах ногое тело, в туфлях на босу ногу. В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной, ты написал много букв, еще одна будет лишней. Выходи из комнаты, опускай только комнату. Догадывается, как ты выглядишь. Не вообще инкогнито, эрго-сумка заметила. В форме, в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты, на улице чай не Франция. Не будь дураком, будь тем, чем другие не будут. Не выходи из комнаты, то есть дай волю мебелю. Слезь лицом с собой, запрись, забаррикадируйся шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы. Серебряные нити. Ну вот Сивбродский из 70-х годов, и, так сказать, дух лес. Вот он это на пластинку когда-то записал. И вроде бы были совершенно другие имена. И, конечно, само это замечательное слово... Социофобия. Как бы окончательный диагноз, имеющий код F40, освобождающий от армии. Очень путает. Ну, кто, кроме психиатров, они, кстати, очень боятся этих сайтов и форумов. Они, это мы, конечно. И, в общем, ну, кто будет туда особо ходить? Кто будет этим интересоваться? Больные, несчастные люди. И вот что ужасно. Мне кажется, что вот этот самый психиатрический диагноз, не только социофобия, но вот если вы слушали то, что я говорил, то в психиатрии поразительная вещь существует. Это модные диагнозы. Вот социофобия – это диагноз, который становится все более и более модным, которому посвящается все больше и больше ресурсов. Почему? Ну вот, если вы воспользуетесь нашими предыдущими передачами, я имею в виду, прежде всего, введенным в наших программах понятием гештальта, вот этой самой естественной потребности человека в завершении своих восприятий и действий, то вы поймете, что такого рода диагноз позволяет пациенту окончательно, раз и навсегда, завершить гештальт. Оказаться удовлетворенным самим собой. Потому что он выходить на улицу не хочет, а диагноз подтверждает: да, вы знаете, этот несчастный, больной молодой человек, он выходить на улицу не может, его надо лечить. Правда, чаще всего ничего не помогает, потому что в любых справочниках вы прочтете в первую очередь психотерапия. Лекарства, антидепрессанты имеют минимальное значение, только поддерживающее. Ну, а какое же лечение без лекарств? Ведь психотерапия – это попытка справиться с собой. А молодые люди На самом деле справиться с собой могут, но не хотят. Вот диагноз – это их нежелание и подтверждает. И все становится хорошо с нашей помощью. Родители тоже перестают бороться. Ну, они же тоже уважают болезнь. Болезнь дает человеку право делать то, что ему хочется. Вот вам и завершенный гештальт. Вот... Могу прочесть вам короткую исповедь тоже из интернета, с сайта «Травля социофобов». Есть такой форум в интернете, можете поинтересоваться. Началось все с того, что в классе у меня начались проблемы с девушками. В 9 классе, простите. На тот момент я выглядел гораздо старше своего возраста и имел за плечами небольшой опыт в отношениях. Я встречался с одной девушкой, мы неплохо общались, но она ни с того ни с сего предложила мне расстаться. Для меня это было разочарованием. На все мои допросы о реальных причинах следовали отмазки и так далее. В итоге я забил на это дело, послав ее куда подальше. Дальше я решил совершенствовать себя и записался на курсы программирования, в качалку. Программирование мне понравилось и затянуло меня. Я купил огромные самоучители и стал изучать. В итоге у меня что-то даже начало получаться. На девушек я перестал обращать внимание. Была пара неудачных попыток знакомства, и все. Подумал, с кем не бывает, и ушел в программирование. К концу 10 класса я понял, что во мне что-то не так. Девушки вообще не подходили ко мне и общались как-то брезгливо на отвали. Мне это показалось странным. Я стал искать причину во внешности. Сначала винил во всем нестандартные черты лица, потом нос, скулы. Далее стал искать причину проблем в телосложении. Я от природы худощав. Друзей у меня особо не было, спросить было не у кого, и в результате я замкнулся в себе. К 11 классу у меня возникла жуткая депрессия, развился комплекс неполноценности, мне стало сложно общаться с девушками. Во время разговора он постоянно думал, что она смотрит на меня как на дерьмо. Извините. Тут слово еще более точное. Возможно, деньги тогда решили бы часть проблемы, но их резко не стало как раз в самый нужный момент. Мозгом я понимал, что ничего страшного не происходит, но общаться ни с кем не мог и не хотел. Я закончил 11 класс, сдал ЕГЭ и поступил в престижный гуманитарный вуз. Ну, в общем, а дальше все стало хорошо. А потом он опять ушел в программирование и страшно ненавидит себя за то, что потратил 4 года на сидение перед экраном монитора. И меня рвет от моего образа жизни. А что менять, я не знаю. Вот мой одноклассник превратился в настоящего альфа-самца, при том, что внешность у него осталась такой же ущербной, как и была еще хуже моей, а в голове пустота. Тем не менее, с девушками у него все было отлично, а на меня девушки по-прежнему внимания не обращают. «Ну зачем мне выходить из дома?» Конец большой цитаты. Ну так, просто чтобы родители знали, потому что на эти самые сайты социофобов, наверное, очень мало кто и ходит. В данном случае во всем виноваты девушки, видите? И молодому человеку сразу, собственно, там же, на этом же форуме, и ответили, что вы знаете, в общем, вы не пробовали задуматься, ну, какие парни нравятся девушкам? Как себя с девушками вести? И вообще, вы-то чего не прикладывали никаких усилий, чтобы девушкам понравиться? Почему это Вы должны нравиться им, а не они вам. А может быть, они считают наоборот. И... никакой социофобии в этой истории, конечно, нет. А есть в этой истории нормальное подростковое развитие. Совершенно искренним самолюбованием. Ну, в смысле, если девушки на улицах на меня не бросаются и пачками не вешаются, то я, наверное, урод. И чего же мне, бедному и несчастному, жить на белом свете? В этом есть страх? Конечно, есть. Но только у любого страха есть своя обратная сторона. Своя антитеза. А эта антитеза называется, в общем, самолюбованием. Нарциссизмом. Потому что это, может, кто-то помнит наши передачи, страх жизни по Оттеранку. Это страх того, что меня гениального, а я же гениальный, никто не поймет, не оценит и не примет. И не полюбит так вот по достоинству. И мы никак не понимаем, как с этим самолюбованием бороться. Ну, может быть, потому что очень мало об этом говорим. Это некая внутренняя сторона. Здравствуйте, Игорь. Алло. Есть у нас Игорь из Подмосковья? Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, я считаю, что социофобия – это некая боязнь получить отрицательный отклик на все твои какие-то усилия вовне, а также понимание тщетности твоих усилий вот в социальном плане, например, не работа социальных лифтов вот, в современном обществе. Возьмут не того, кто лучше учится в какую-то там хорошую фирму, а того, кого надо, или по знакомству, или за деньги, ну и так далее. И отсюда и девушки тоже, значит, предъявляют материальные претензии больше. И ты понимаешь, что ты им не соответствуешь. Ну и зачем, как говорится, там предпринимать усилия? Все равно ты не достигнешь того, чего им надо, там, мерседесов и бриллиантов. Ну и, как говорится, идите вы нафиг со своим утюгом, так как говорится. Да. Ну, понимаете, какая штука? Что это должно вызывать-то? Игорь, вы здесь еще? Да. Ну вот, не работают социальные лифты. Девушки хотят денег. Ну, хотя, в общем... Ой, не уверен я, что все девушки хотят только этого. Девушки еще хотят любви. И иногда на чаши весов можно попробовать положить недостаток денег, зато присутствие любви, как мне думается. Я очень надеюсь на это. Может, я не прав. Девушки, отзовитесь, пожалуйста. Поскольку вы во всем виноваты, видите, по крайней мере, в том примере, о котором мы с Игорем говорим. Ну, это что должно вызывать? Ну, непонятно. Непонятно? Ну, как сказать? Ну, мне кажется, ну, правда, мне в моем возрасте, что теоретически отсутствие социальных лифтов должно вызывать, с одной стороны, возмущение, с другой стороны, ну, какую-то систематическую работу, чтобы это упорное сопротивление преодолеть. Потому что, ну, понимаете, вообще говоря, фирму в любую нельзя принимать только блатных. Она встанет. И, в общем, к сожалению, ну, как бы, как ни старайся, но, тем не менее, ну, все, даже наши бизнесмены доморощенные, понимают, что без профессионалов нельзя. И, в общем, нормальные люди устраиваются. Другой вопрос. что эти самые профессионалы, как правило, не становятся хозяевами. И, в общем, остаются все равно беднее многих. Ну, на девушку, на жену и на семью, если расчетливо, то хватает. Ну, возможно, такое. Иначе мы бы, в общем, как-то бы совершенно по-другому, наверное, даже по радио говорили. А проблема ведь, на мой взгляд, в том, что бороться не хочется. Совсем. Я, между прочим, то, что вы говорите, Игорь, в действительности имеет свою историю очень интересную, в том числе психиатрическую. Я сейчас о ней расскажу. Но проблема-то именно в том, дело не в том, простите за тавтологию, дело не в том, что бороться невозможно, на мой взгляд. Дело в том, что это трудно. Ну, трудно. Но вот это самое страшное. Самое страшное, что молодежь останавливают трудности. Это мы возводим эти трудности внутренние с помощью своих собственных проекций или своих собственных страхов, если хотите, до состояния невозможности. И в результате в обществе, в жизни не меняется ничего. Потому что огромное количество взрослых, молодых, красивых мужчин и женщин говорят: ой, туда вот выходить на улицу из дома, боже упаси, там же трудно будет. А зачем мне трудности? Я такой хороший, я вот тут за мамкой посижу. Очень часто за одной мамкой, у которой, в общем, и денег-то нет, чтобы тянуть двоих, а то и троих. И вот это меня очень пугает, потому что если это какая-то и боязнь, то это боязнь трудностей. Вот ведь с этим надо что-то делать, потому что, ну, я думаю, все, правда, скажут, а как еще можно что-то менять в стране, в обществе, где угодно? Ну, вот на самом деле... Понимаете, мы говорим, вот мы говорим... Кинематограф был, он был позитивный. В том числе и даже в Америке любой фильм заканчивался хэппи-эндом, то есть надеждой на какое-то светлое будущее. Это великая вещь, хэппи-энд, он к чему-то зовет. Значит, а сейчас, наоборот, фильмы какие-то депрессивные, все закончилось убийством героев, в общем, все умерли. Не, ну, там, и так далее. Понятно. То есть нет позитива. Не знаю, но если вы про отечественный кинематограф, я готов с вами согласиться. Но мне кажется, его нет, ну нет, его не существует, и никакого влияния ни на кого он не оказывает. А в американском кинематографе все по-прежнему. Все равно благородный герой побеждает. Он в том или ином смысле, в первую очередь для себя самого, побеждает всегда, потому что иначе ты... Не выходишь, конечно, из дома. Но это хорошо, это же очень хорошо. Но остаешься никем. Спасибо большое, Игорь. Мужчина, беги, беги, я даю, разве ты не... Серебряные нити. Это стихотворение, то есть это песня Леонида Агутина, мне слышится прямо как парафраз на стихотворение Бродского. И думается, что действительно это скоро станет практически лозунгом нашей жизни. «Разве ты не мужчина? Не выходи из дома, береги себя и свое». Зачем надо заботиться об общественном, когда ничего сделать нельзя? И это действительно колоссальная проблема, поскольку эта задняя мысль, она сидит в огромном количестве взрослых мужчин, вовсе не считающих себя социофобами. Понимаете, какая штука? Однако же они боятся. Чего мы будем делать, говорить, добиваться, когда все равно ничего не получится? Вот вам и страх. И, в общем, опять, еще раз, практически все население страны можно госпитализировать. Я вот тут в прошлых программах вспоминал фамилию Мореля, автора теории дегенерации. Так вот, в 1908 году на специальном торжественном собрании, посвященном Морелю, Владимир Михайлович Бехтерев очень четко назвал главной причиной вырождения русского народа капитализм, конкуренцию и расслоение общество на богатых и бедных. Так как бедняки никаким образом не могут проявлять свою волю, она становится им ненужной. Атрофируется и наступает общая дегенерация мозга. Цитировал я выступление Владимира Михайловича Бехтерева в 1908 году. В 1911 году состоялся скандально знаменитый первый съезд Российского союза невропатологов и психиатров. Материалы этого съезда совершенно замечательны. Читать их сегодня просто одно сплошное заглядение. Московский психиатр Михаил Юрьевич Лахтин писал о том, что в современных исторических условиях России самая страшная проблема – это невостребованность подавляющего большинства людей. И так как эти люди не востребованы обществом, то они могут либо замыкаться в крайнем эгоизме, тогда получатся современные социофобы, либо, наоборот, становиться жертвами и патологическими альтруистами, пытаясь жить ради других, которые с радостью на них паразитируют. Соглашался с ним на этом съезде и врач-большевик, профессор, будущий тогда, Петр Петрович Тутышкин, замечательная русская фамилия. Он утверждал, что главная причина ослабления воли и энергии нации – это полная невозможность политических действий. Надо сказать, что Петр Петрович Тутышкин был самым категоричным, поскольку он был членом фракции большевиков. За это в 1908 году его выгнали из госпиталя за политическую неблагонадежность. Ну, потом он после революции вернулся к своей деятельности, стал профессором, руководил Московской Преображенской психиатрической больницей, но в 1924 году совершил поездку в США. А когда он вернулся из США, его выгнали из больницы, лишили права преподавания и профессорства. Как вы думаете, почему? За ту же политическую неблагонадежность. Ну, на сей раз уже большевики. Ну и, как и положено, скончался Петр Петрович Тутышкин в 1900 1937 году. И Владимир Михайлович Бехтерев на том же съезде говорил и иллюстрировал примерами литературы, на примере Леонида Андреева, между прочим. Он это рассказывал, что в периоды репрессий увеличивается количество слабовольных индивидов. Когда мозг истощает для своей деятельности все жизненные соки, когда эти жизненные соки не востребованы обществом, является общая атрофия всех органов и вследствие ослабления воли. А тот, кто теряет силу воли, теряет в то же время силу жизни и с этой минуты делается жертвой пессимизма. Я все время пытаюсь сказать только об одном. Я все время хочу сказать, что, наверное, вот это все нужно в себе как-то почувствовать и как-то определиться, что же такое подлинный мужчина, подлинная женщина. Может быть, нам нужно как-то научиться это объяснять своим детям, иначе вот это безволие под маской социофобии и с помощью завершенных психиатрами гештальтов, конечно, психиатрами нового поколения, которые ни Тутышкина, ни Бехтерева не читали, в конце концов приведет к тому, что нам просто и бороться-то будет не за что. Просто молодого поколения не останется. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Слышно по радио, радио, радио, радио, радио, о, радио, радио, радио, о. Останови свой траншеекопатель, выйди на берег траншеи. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением. Это не Англия, это Россия. Видишь ли раны в асфальте? Если отчизна тебя не просила, зачем ты полезла в траншея, копатель? Радио, радио, радио, радио. Слушать радио, радио, радио, радио, радио, радио. Мой знакомый маньяк принимает маяк и мешает принять не мышьяк. А я болею от радио, радио, радио, радио, радио.